однажды вечером к котенку подошел черный кот. Хочешь со мной? Хочу. А куда пойдем? На крышу. Черный кот долго вел котенка по каким-то кривым лестницам, пока, наконец, не вывел на крышу. Вот она, крыша. Сколько здесь всего было, и счастье, и грусть, и надежды, и разочарование. Здесь прошла моя молодость. А куда она прошла? Кто она? Молодость? Ах ты, дитя! Вскоре над крышами домов засиял большой желтый шар, похожий на головку сыра. Что это? Это луна. Она, наверное, очень вкусная. Можно я ее лизну? Друг мой, это невозможно лизнуть луну. Ведь на самом деле ее нет. Смотри. Кот высоко-высоко подпрыгнул и помахал в воздухе лапами. Видишь, я ее не достал. Значит, ее нет. Она только кажется. Как она вкусно кажется. Но вдруг луна скрылась за черным, похожим на кусочек грязной ваты, облаком. Это туча. Будет дождь. А дождь тоже кажется? Дождь не кажется, он есть. Вскоре по крыше забарабанили первые дождевые капли. Давай, скорей, скорей. Ой, ой, ой, ой, правда. Правда, дождь не кажется. Он есть, потому что он мокрый. Ой, мокрый. Черный кот и котенок укрылись на чердаке. К счастью, дождь оказался недолгим и скоро кончился. Ну, пошли. Пошли. Путешественники спустились во двор. Там котенок Гав увидел лужу, в которой отражался большой желтый шар. Вот она, луна. Это кажущееся отражение кажущейся луны. Вот. Малыш подошел к луже и осторожно лизнул ее. А все-таки она вкусная, луна. Я ее лизну. И потому, значит, она есть.